23 января. Ясно, что год 1955. Он был похож на любящего поесть француза. Даже казалось всегда, что одежда у него в некотором беспорядке, как обычно бывает у людей, любящих поесть. В самом деле, хорошая и обильная еда в конце концов бросает в пот, пуговицы отчасти расстегиваются. Да-да, именно так. Сходство с парижским буржуа, может быть, даже с министром. Вокруг него мерещилась испачканная скатерть, бутылка, мякиш хлеба, который обмакивали в соус. Не знаю. Возможно, он и действительно любил поесть. Он был очень умен, тонко разговорчив. Ко мне относился, кажется, мне с доброжелательностью. Его любил и высоко ценил Зощенко. Смерть его трагична. Его дела стали уже поправляться. Должны были выйти его книги. Тут надвигался съезд, вдруг съезд. Впоследствии рассказывал мне Юзовский, что когда, трепетно ожидая своего имени в списке делегатов, Казаков его не услышал, он заплакал. «Слезы у него просто брызнули», — сказал Юзовский. Накануне открытия съезда, когда в клубе должны были выдавать гостевые билеты, три человека встретились у входа — я, Сильвинский и Казаков. Казаков все расспрашивал Сильвинского, как прошло совещание с писателями в ЦК, на котором тот присутствовал. Очень взволнованные, сопровождающиеся появлением в глазах влажного блеска расспросы. Тут же высказывал он тревогу, дадут ли ему гостевой билет. Мы, я и Сильвинский, будучи делегатами, даже посмеивались над этой тревогой. Вечер был теплый, с грязным снегом, зимний, но теплый, что всегда труднопереносимо, поскольку вносит слишком резкую новизну в наши отношения с атмосферой. Как бы и весна, но нет запаха весны. Горели фонари на улице Воровского. Весь в светящихся окнах возвышался дом, в котором живет Михалков. Посвистывали автомобильные шины. Облик Казакова опять говорил мне о сходстве с французским буржуа и несколько разъехавшаяся фигура, именно как у человека, пообедавшего и ковырявшего в зубах. Он очень близко принимал к сердцу рассказ Сильвинского. Неужели он так сказал? Шолохов, боже мой! И тут же, слушайте, а в каком зале будут выдавать? Вы не знаете? Чуть выпученные глаза, трость, ездящая по мостовой. Вот таким я видел его в тот вечер, когда у него случился инфаркт. К сердцу, напрягшемуся для борьбы и без того раскаленному в долгой борьбе за жизнь, он подпустил слишком близко, да просто приложил к нему горячительные образы Шолохова, билетов, которые могут дать, могут не дать, и оно разорвалось. Боже мой, зачем это? Неужели важно, что сказал Шолохов? Неужели важно присутствовать на съезде, быть выбранным на него или не выбранным? Неужели отношения горсточки самых обыкновенных, но только умеющих играть в карты людей, отношение к тебе Симонова или Суркова можно так близко принимать к сердцу. К вечному сердцу, пришедшему к тебе в грудь, на той лестнице, на звезде, где первая ступенька, Бог знает где, а последняя — это твоя мать. Что поделать? Некоторые не могут быть, не умеют не допустить к сердцу всей этой ерунды. Что касается меня, то для меня самое грустное, наиболее может потрясти меня, вид ребенка в тот момент, когда он не понимает мира. Вот, например, стоял крошка-мальчик, и перед ним на колесах тележка мороженщицы, и рядом стояла мама. И мальчик никак не мог понять, почему же он не ест мороженого, если оно налицо, и мама... Возможно, мама не хотела тратить денег. Возможно, мальчику просто нельзя было почему-то есть мороженого. Причины были, но мальчик недоумевал, не мог понять. Он показывал маме на тележку, протягивая руку. Он показывал маме на тележку маленькую детскую ручку, деревянно торчащую из рукава. Нет, мама не хотела распорядиться. Почему? Это ужасно щемило сердце. О, как у меня щемило сердце, когда я смотрел на эту сцену. Бедный маленький мальчик, сколько еще огорчений на свете, как много еще ты будешь не понимать.